Глава 27. Симон. Убираю прядь волос с лица спящего ангела. Разглядываю каждый его сантиметр. Такая умиротворенная, расслабленная. «Спасибо за эту ночь», — прошептала она перед сном, положив голову мне на плечо. «Спасибо, что ты был так бережен со мной, с моим телом», — добавила уже в сонном бреду и сразу уснула. А я уснуть не мог. Все думал, что значили ее последние слова. В голову лезли самые ужасные мысли. Что, если этот гондон регулярно поднимал на нее руку? Что, если причинял боль во время секса? Что, если брал силой? До сих пор не понимаю, как не убил это животное той ночью. Настоящий шакал. «Вот так я драл вашу дочь. Но ей было этого мало, и она еще и на хуе этого чмыря скакала», — выдал он дяде Симону, указав на меня. А дальше не помню, что происходило. Я набросился на него через стол и начал набивать ему еблет, чтобы выбить всю дурь из тупорылой башки. Я был разъярен от того, в каком тоне и какие слова он говорил об Авроре. Вместо того, чтобы целовать ей ноги и быть благодарным, что она вообще обратила на него внимание, он вел себя как законченный ублюдок, и это выводило меня из себя. Что уж там, выводит до сих пор. Не удержавшись, касаюсь ее красивого лица. Веду аккуратно по его контуру, чтобы не разбудить и не ранить. Вот бы мне поселиться в ее голове не на время, а навсегда. Стать ее мечтой, как он когда-то ею стал. Влюбить в себя по-настоящему. Чтобы больше никогда не вспоминала другого. Никогда не хотела к нему вернуться. Чтобы не было: «Прости, Сим, но ты ведь понимаешь, я не могу перестать любить его». Я сошел с ума. Черт бы меня побрал. «Доброе утро», — шепчет девушка сквозь закрытые глаза. Нежится и тянется навстречу моей ладони. Расплываюсь в улыбке и глажу ее по щеке. «Доброе утро, ангел», — говорю тихо и целую ее в плечо. «Прости, не хотел будить». «Просыпаться от твоих прикосновений очень приятно». Открывает глаза и смотрит на меня сонным, но таким проникновенным взглядом. И меня тут же пробирает до мозга костей. Но как тут не сходить с ума? Вновь тянусь к ней, целую в шею и вдыхаю в себя аромат ее кожи. Она пахнет ночным сексом. «У тебя встреча через час. Не заводись, Симон, нужно уезжать», — напоминает голос в голове. «Сегодня мне снился ты», — шепчет мне на ухо и ведет пальцами по спине. «Замолчи, Аврора, замолчи». Чувствую себя школьником, который ведется на красивые слова. Окончательно сдурел. Мне нужно ехать. Зачем-то выдаю я, хотя уже стягиваю с нее простынь. Я и забыл, каково это, когда ты одержим человеком. Когда все встает на стоп только от одного ее голоса. Когда возбуждаешься от взгляда и прикосновения. Ничего, кроме кружевных трусиков, на ней нет. Упругая грудь с розовыми сосками приковывает к себе мой взгляд. Вижу итог своей неконтролируемой ночной страсти. Засосы на шее, груди, ключицах. Я готов был сожрать ее. И сейчас тоже готов. Ангел хочет прикрыться, смущаясь от моего голодного взгляда, но я не даю ей этого сделать. Хватаю простынь и выбрасываю на пол, чтобы больше не мешалось. «Тебе ведь нужно ехать», — приподнимается, отползая от меня и поджимая ноги под себя. Наивная. Думает, что сможет сбежать. Не понимает, что это сильнее заводит меня. Уже уехал. Крышей. Беру ее за лодыжки и тяну обратно к себе. Нависаю над ней. «И что тебе снилось?» Ухмыляюсь. «Ты стонала во сне». Она вмиг вся багровеет. «Ты врешь», — протестует в ответ. А я расплываюсь в улыбке. «Не вру. И в самом деле стонала». Очевидно, ангелу снился эротический сон. «И что же я делал в этом сне? Расскажешь?» Спрашиваю шепотом на ухо и упиваюсь тем, как она мякнет подо мной. Веду языком по отметинам, что оставил на ее шее. Чувствую, как огонь начинает медленно поглощать невинное женское тело. Как же я абсурден в своих мыслях. Как можно считать невинной ту, что полночи стонала и удовлетворяла мое изголодавшееся по ней тело? «Симон, пожалуйста», — отчаянно просит непонятно о чем. «Чего же ты так сильно хочешь, но стесняешься попросить?» — спрашиваю, улыбаясь. Еще вчера я видел, как она робела, когда я опускался губами ниже живота. Ждала, что я спущусь еще ниже и удовлетворю ее языком. Но я не делал этого. Хотел, чтобы она попросила, проявила инициативу, стала раскрепощенной. Но она молчала. И потому, как вспыхнули ее глаза сейчас, я понимаю, что попал в самое яблочко. Она смотрит на меня своими большими карими глазами и затягивает все сильнее в них. В ее взгляде столько чувств, и они все разные, глубокие. Даже сейчас, когда она за гранью возбуждения, я вижу в них не только похоть. В Авроре — море неизведанных граней. Она как бомба замедленного действия. Не понимает, сколько в ней прекрасного. Не понимает, сколько в ней нераскрытого. И я хочу быть тем, кто исследует ее. Исследует каждый миллиметр ее тела, ее души и мыслей. Меня завораживает эта девочка до беспамятства. Решаю разогреть ангела, чтобы стала более открытой. Опускаюсь к ее груди и веду языком по соскам. «Ах!» — вырывается из ее сладких губ. «Мне повторить свой вопрос? Чего ты хочешь, Аврора?» «Я хочу, чтобы ты уехал на работу и не сводил меня с ума», — сквозь стон говорит она. Веду пальцами по животу вниз, пробираясь под трусы и касаюсь ее плоти. Усмехаюсь ее наглой лжи, чувствуя, какая она горячая и мокрая. Кайфую от того, как быстро она воспламеняется от моих ласк. И на первый раз, и на пятый. Идеальная отзывчивая девочка. «Какая ты лгунья, ангел!» — шиплю и тянусь вверх к ее лицу. Это особенный вид удовольствия — смотреть, как она борется со своими желаниями. Проигрывает им и теряет связь со своим разумом. «Не называй меня ангелом!» — взывает и рефлекторно тянется тазом навстречу моим пальцам, которые ласкают ее клитор. «Так что тебе снилось?» Нажимаю пальцем на самую чувствительную ее точку. Она аж вскрикивает от удовольствия. У меня твердеет до самого предела, в трусах, в мозгу, во всем теле. Но я запрещаю себе что-либо предпринимать, пока эта девчонка не начнет раскрываться. Иначе я прекращу это. Шантажирую и убираю руку, когда понимаю, что она игнорирует мой вопрос. Она разочарованно вздыхает, извиваясь подо мной. Ищет мои пальцы, ищет член. «Мне снилось, как ты удовлетворял меня на столе в последний вечер на острове. Он мне часто снится», — неожиданно срывается с ее губ. «Тебе нужно только попросить, и это будет наяву». Рычу, с трудом совладая с собой от ее откровения. «Ты хочешь, чтобы я умерла со стыда?» — кусает себя за губу, но не сводит с меня глаз. «Хочу, чтобы ты выпустила ту горячую девчонку, что прячешь в себе». Вновь возвращаю пальцы к ее клитору. Она до одурения мокрая. «Симон, пожалуйста», — откидывает голову назад. «Я хочу, чтобы твои губы оказались там, вместо твоих пальцев». Я бы вынудил ее называть все своими словами, но сил больше нет на разговоры. В висках уже стреляет от перевозбуждения и желания. Как дикий, изголодавшийся зверь, опускаюсь вниз, стягиваю с нее трусы и накрываю ее промежность своими губами. Спальня заполняется ее стонами. Они ласкают мой слух, расслабляют давление в голове. Я ласкаю ее языком, слизываю соки. Блять, какая же она вкусная. Ее будто создавали из цветов и ягод. Сладкая, нежная, такая горячая. Кайфую от того, как она тянется навстречу к моим поцелуям, как владеет своим телом, как чувствует каждое мое движение. Мне совсем сносит крышу. Хорошо настолько, будто мне сейчас сосут. «Симон, что же ты творишь?» Слышу ее голос сквозь яркие стоны. Я кайфую от того, что она наконец-то научилась не сдерживать себя и стонать от удовольствия во весь голос. Мне кажется, что у нее даже стоны особенные. Они вызывают мурашки во всем теле, возбуждают до безрассудства. Когда понимаю, что она уже на грани, останавливаюсь. Поднимаюсь, разглядываю ее изнеможенное тело, которое требует продолжения. Она открывает глаза и смотрит на меня с ужасом и мольбой о продолжении. «Что?» Улыбаюсь и смотрю на нее, не касаясь. «Почему ты остановился?» спрашивает и тянется ко мне. «Жду, когда вновь озвучишь, чего хочешь». Возвращаю ее на место, перехватив руки и убрав их к изголовью кровати. «Симон!» Она тянется тазом ко мне. Умудряется коснуться моего члена. У меня искры летят из глаз. Кайфую от того, как она мучается и хочет меня. «Попроси». Второй рукой усмиряю ее тело, вжав его в кровать. «Как я тебя учил?» «Умоляю», — извивается. «Займись со мной любовью». Я начинаю смеяться. «Займись любовью. Да ты моя маленькая. Знает ведь, что я хочу услышать. Что сводит меня с ума?» «Трахни меня». Вдруг исправляется она, и меня простреливает насквозь. «Я хочу, чтобы ты меня трахнул», — повторяет вновь с придыханием и срывает меня с цепи. Хватаю презерватив с комода, натягиваю на член и вхожу в нее. «Обожаю», — слетает с моих губ, когда я зарываюсь носом в ее волосы. «Обожаю ее всю. Мне сносит голову от того, какая она горячая внутри. Медленно двигаюсь в ней. Знаю, что она не любит резких движений, хотя после ее последних слов мне хочется именно пожестче. Но не позволяю себе терять контроль и причинять боль. Накрываю ее тело своим. Жадно целую ее, пробую язык на вкус, будто никогда не пробовал. Она такая безупречная, моя девочка. По крайней мере, сейчас точно моя. Она стонет, впивается пальцами мне в спину. «Мне ускориться?» — спрашиваю сквозь поцелуй. «Да, только не делай больно, пожалуйста», — просит, прижимаясь крепче. «Разве я делал тебе когда-нибудь больно?» «Никогда, ты прав», — замолкает на доли секунд. «Делай все, что посчитаешь нужным. Я тебе доверяю». Эти слова звучат как-то по-особенному важно для меня. Я ускоряюсь, но слежу за каждой эмоцией ее лица. Хочу быть уверен, что она не будет ничего терпеть, что ей будет так же кайфово, как и мне. Чем быстрее я становлюсь, тем громче становятся ее стоны. Они заполняют всю комнату. Меня. И я хочу, чтобы эти стоны становились только громче. Я приподнимаю ее, разворачиваю к себе спиной и ставлю на колени. О да, наконец-то этот вид сзади снова перед моими глазами. Аврора обладает отменной попкой. И я обожаю видеть ее в таком ракурсе. Хватаю ее за ягодицы, вхожу в нее, и она снова начинает протяжно стонать. Какое же это блаженство! Хочу шлепнуть ее, но отдергиваю себя в последний момент. «Спасибо, что был бережен с моим телом», — проносятся ее слова в моей голове. Тянусь к ней, беру за подбородок и разворачиваю ее лицом к себе. Получаю удовольствие от красоты ее профиля. Он у нее идеальный. Она вся для меня идеальна. «Ты знаешь, какая ты знойная сзади?» «Нет. Тебе нравится?» — спрашивает неуверенно, но с наслаждением. «После твоего лица это самый красивый вид». Она расплывается в скромной улыбке. «Блядь, ну и как ей это удается? Как продолжает оставаться такой невинной, даже стоя раком передо мной?» Это невыносимо возбуждает. Член твердеет еще сильнее, хотя, казалось бы, куда еще. Я ускоряюсь и впиваюсь губами в сладкие губы Авроры, сплетаю наши языки. Какой же это кайф быть в ней, чувствовать ее, обжигаться об ее горячее и мокрое тело. Мне сносит крышу. Ускоряюсь. Чувствую, как скоро накроет. Потому как учащается ее дыхание, а стоны становятся громче, понимаю, что она тоже на грани. И как только чувствую, как содрогается ее тело, я позволяю себе кончить. Охуенно. Теперь это полноценное доброе утро. Она падает без сил на живот. Я стягиваю презерватив, отбрасываю в сторону и ложусь рядом с ней. Ангел тут же прижимается ко мне, и я обнимаю ее. Молчим. Минут 5, а может и 10, не произносим ни слова. Просто наслаждаемся тишиной и выравниваем дыхание. «Как же мне хорошо, Симон», — Она поворачивается ко мне. «Тебе правда нужно уезжать?» «Твою мать! Встреча!» «Да». Неохотно встаю с постели. «Схожу в душ. Составишь мне компанию?» Спрашиваю, протягивая ей руку. Аврора принимает мое приглашение. Надеваем халаты, которые нашли вчера в ванной, и выходим из комнаты. Когда оказываемся в гостиной, на миг застываем, увидев Яну, которая накрывает на стол. Бросив на нас взгляд, она ухмыляется. «Доброе утро!» То, каким голосом она приветствует нас, сразу понимаю. Она все слышала. Аврора тоже это понимает и тут же вся краснеет. «Ты давно вернулась?» Спрашивает она, растерявшись. «Час назад. Думала поспать, но...» Она хитро улыбается и садится за стол. «Я приготовила вам завтрак на скорую руку. Уверена, вы очень голодны». Еще как голоден. Готов сожрать целого слона. «Спасибо», — благодарю девушку. «Схожу сначала в душ и присоединюсь к вам. Понимаю, что Аврора уже не пойдет со мной». «Горячую воду сегодня отключили. Но я поставила подогреваться кастрюлю с водой. Так что...» Она приглашает нас жестом присоединиться к ней. Касаюсь талии ангела, чтобы подбодрить и заставить сдвинуться с места. И как только мы садимся напротив Яны, она не сдерживается от широкой улыбки и разглядывает свою подругу. «Молчи», — тут же бросает Аврора, видимо, поняв, что девушка сейчас что-то выдаст. «Просто хотела спросить, как прошло ваше утро?» Еле сдерживает смех Яна. Издевается. «Мне нравится». «Шикарно!» — расплываюсь в улыбке. Получаю удовольствие от того, как смущается эта хрупкая девочка рядом со мной. «Ян, мне так неудобно перед тобой. Прости, пожалуйста», — вдруг выдает Аврора. «Надеюсь, ты просишь прощения за то, что твое утро прошло круче моего», — закатывает глаза и кладет кусок яичницы в рот. «Лучше расскажи, что за прическа? Что за ролевые игры вы тут устроили?» «Твоя подруга немного сошла с ума от ревности». Смеюсь и касаюсь волос ангела. Аврора неуверенно смотрит на меня, а после на мою руку, что поглаживает ее. «Ты серьезно? Срезала волосы из-за ревности?» Яна смотрит на нее, разинув рот. «О да! Я ведь говорю, огня и бунта в этой девчонке, с Эверест. Уверен, когда она раскроется, то будет устраивать сцены и похлеще этих. И я хотел бы быть свидетелем этого». «Ну, мне тогда же больше нравится. Теперь все мужики будут пускать слюни по твоей шее и ключицам», — добавляет следом Яна. Вновь смотрю на прическу моей девочки. И только сейчас понимаю, почему мне так она понравилась. Яна права. Теперь видны изящные плечи и шея Авроры. «Прости, Симон, но это факт». Не спорю. Поддерживаю ее и, не удержавшись, тянусь и целую ангела в шею. «Но надеюсь, что так делать буду только я», — поднимаю взгляд на нее. Она кивает аккуратно, смущаясь присутствия Яны. Бросив взгляд на часы, понимаю, что уже очень опаздываю навстречу. «Так, мне пора собираться и уезжать. Какие у вас планы на сегодня?» Аврора смотрит вопросительно на Яну, давая понять, кто отвечает у них за развлекательную программу. «Я хотела отвезти Аврору на мужской стриптиз», — как ни в чем не бывало, отвечает подруга. Услышав это, Аврора тут же начинает давиться апельсиновым соком, и с ее рта вылетают его брызги. «Яна!» — недовольно произносит она, как только приходит в себя. Подруга начинает смеяться, а я вопросительно смотрю на ангела. «Хочешь сходить?» — спрашиваю у нее. «Нет», — выдает тут же. А по глазам вижу, что хочет. И, вероятнее всего, даже не понимает этого. «Неплохая идея, Ян!» — улыбаюсь ей. «Авроре понравится». «Ты серьезно сейчас?» — шокированно спрашивает ангел. «Или говоришь так, потому что уверен, что я не пойду?» «Говорю, потому что не вижу ничего такого в том, чтобы ты сходила и посмотрела на танцующих мужиков. Сомневаюсь, что ты побежишь их насиловать». Не сдержавшись, мы с Яной начинаем смеяться. А Аврора смотрит на нас в недоумении и покрывается румянцем. Тянусь и целую ее в висок. «Моя девочка, как много запретов в твоей голове. И как же хочется разрушать их изо дня в день. Медленно, аккуратно. Чтобы потом увидеть, какой невероятной, горячей и опытной женщиной ты станешь. И тогда, возможно, ты больше не захочешь, чтобы рядом с тобой был такой дегенерат, как Филипп».